Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами сегодня здесь, в прямом эфире, попробуем поговорить об удивительной русской сказке, сказке Аксакова «Маленький цветочек». Но прежде чем начать программу, мне хочется сказать, точнее, я не имею просто внутреннего права не сказать, что сегодня ушел из жизни наш удивительный актер Олег Иванович Янковский. И, конечно же, он является, поскольку никуда не уходят такие актеры. Конечно же, он жив, и, конечно же, он нас сейчас слышит, который является, наверное, последним символом благородного русского начала. Воистину благородного. Недаром даже его Мюнхгаузен – это сказка о волшебнике. Ну и, конечно, сегодня у меня целый день перед глазами стоит его лицо из последних кадров Мюнхгаузена, где он говорит, что я терпеть не могу умного выражения лица, поскольку все глупости в этом мире сделаны именно с этим выражением лица. И, конечно же, эта фраза Горина в исполнении, эта фраза покойного Григория Горина в исполнении покойного Олега Янковского могла бы быть одним из символов программы «Серебряные нити». Вы живы, Олег Иванович? Вы с нами? Спасибо вам за все. Ну, вот, собственно, все, что я имею возможность сказать. Мы с вами о сказке Аксакова «Маленький цветочек». Что нужно сказать? Нужно сказать, что, наверное, это одна из тех замечательных историй, из которых мы сделаны, как мы сделаны из фильмов с участием Олега Ивановича Янковского. Почему сказка эта так запоминается? Что такого сделала то ли ключница Пелагея, то ли сам Сергей Тимофеевич Аксаков для того, чтобы мы росли вместе с этой сказкой? Как всегда, в программе «Серебряные нити» стоит вопрос, о чем сказка, дорогие радиослушатели? Почему она так близка к душе русской? Какое значение она для нас имеет? Вот об этом сегодня разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити». 495-956-15-14. Постоянный телефон Радио России и нашей программы, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон наших прямых эфиров. Что означают символы сказки «Маленький цветочек» для каждого из нас, для мужчин и женщин? Вопрос экспериментальный, потому что удивительно, но я считаю, что сказка «Маленький цветочек» в определенном, конечно, смысле, это сказка, написанная автором, я убежден, что она написана под влиянием «Песни песней», историю о которой мы с вами почти 5 месяцев обсуждали в нашем радиотеатре «Фантазии». Может быть, то, что вы слышали в радиотеатре, наши размышления и рассуждения на тему о любви и о «Песне песней», подскажут вам, как можно анализировать, интерпретировать или получить еще больше удовольствия от удивительной маленькой книжки Сергея Тимофеевича Аксакова. По телефону 495-956-15-14 мы сегодня попытаемся сделать это вместе. О чем сказка Аксакова? Почему она так важна в нашей жизни? Что в ней от каждого из нас? Как можно узнать ее символы? 495, код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров нашей программы. О музыке два слова. В фильме 79-го года, который режиссер Ирина Поволоцкая сделала, звучала музыка Эдисона Денисова. Но я решил не повторяться уж буквально, а попробовать вспомнить, что все-таки в сказке Речь идет о купеческой семье, о купцах, купеческих дочерях и недосложной музыке Денисова, как бы им на самом деле было. И хочу я сказать, что чтобы не пели на русском языке, все время поется о любви. И поэтому купцы, красавицы, путешествующие в заморские страны, значит, и песни будут эмигрантские. Петь сегодня в основном будет чудовище, потому что сегодня у нас поет Юл Бринер. Это знаменитый голливудский актер. Наверное, все помнят «Лысое чудовище» из фильма «Великолепная семерка». Вот сегодня он споет нам парочку русских романсов, ну, как бы от имени того самого вожделенного чудовища. Можете убедиться, о чем бы ни пели русские песни о любви, мы все время, удивительная вещь, поем о маленьком цветочке. Говори, Алеша, еще раз мне расскажи. Эх ты, раз. Чему без сахара, но не сдала цель? К чему напал пол, сона ревановать? Не лучше ласками купить цель и голубками оборковать? Не серди, не серди, ах, не ревнуй, приласкай, поцелуй. Эх, не серди, не серди, эх, не ревнуй, а приласкай, поцелуй. Печалов выпил, со мной бесконечных чаров. Ты выпила чаров, солдала нам. Да донесись ко мне о сердечном. В тебе остановок, а в любви нам. Не сердись, не сердись, эх, не ревнуй, не ревну, а раскай, поцелуй. Эх, не сердись, не сердись, эх, не ревнуй, а раскай, поцелуй. Бывают жизни пари грешения, а без них нельзя а на свете жить. А не ожидаю я порощения, и все, что было, позабыть. Не сердись, не сердись, не ревнуй, приласкай, поцелуй. Ну, говори, Алёша. Не сердись, эх, ты не сердись, эй, ты не ревнуй. Серебряные нити. И стала она его о том молить и просить, да зверь лесной чудо морское не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей сопротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так, говори со мной, мой верный раб». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Ну, попробуйте не согласиться, что не похоже на Юла Бриннера. Ну вот, пару общих слов. Общие слова заключаются в том, что кроме фильма Ирины Поволоцкой есть, конечно же, еще 52-го года наш мультфильм советский, который поставил режиссер Лев Атаманов со сценаристом Георгием Гребнером, «Аленький цветочек». Я сделан из него, кто-то в большей степени сделан из фильма. А сам Сергей Тимофеевич Аксаков писал о том, как сложилась сказка «Аленький цветочек» в повести, как вы знаете, конечно, все детские годы Багрова внука. Писал он вот что: «Скорому выздоровлению моему, цитирую, мешала бессонница. По совету тетушки позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки, которую даже покойный дедушка любил слушать. Пришла Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная, села у печки и начала говорить, немного нараспев, в неким царстве, в неким государстве. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки и, напротив, не спал доля обыкновенного?» Ну вот, записанная сказка «Ключница Пелагеи». Удивительная вещь, но большую часть сказок о красавице и чудовище все знают, конечно, что это очень распространенный сюжет. Он есть в «Руслане и Людмиле», в «Красной шапочке», в «Короле Дроздобороде». А в Швейцарии рассказывают сказку по «Принца Медведя». Английская сказка называется «Большая собака с мелкими зубами». Русская — «Зачарованный царевич». И, наконец, самая распространенная, в частности, диснеевский мультфильм поставлен по, мало кто у нас знает, по книге парижской аристократки, знаменитой в XVIII веке, Габриэль Сюзан Барбо де Галон, «Мадам де Вильнёв». Называется книга «Юная американка» или «Истории, рассказанные в море». Она вышла в 1740 году. Там-то и появилась девочка Белль и все то, что вы видели в американском мультфильме. Но сегодня только про Аксакова и только про «Аленький цветочек». Ну вот об самом цветочке. Вот так вот замечательно нам рассказала еще до начала эфира Наталья. Здравствуйте. Сказка «Аленький цветочек» во многом перекликается с сюжетом, обсуждавшейся песней-песней. Отдельный вам, Александр Геннадьевич, и всему коллективу «Серебряных нитей» спасибо за этот радиотеатр «Оправдание любви». Все было действительно очень интересно и приятно слушать. И даже незаметно, что пролетело целых 5 месяцев. Жаль, что тренинг этот завершился, но, судя по вчерашней передаче, я думаю, что и следующий будет не менее интересным. А что касается сказки, то здесь, насколько я понимаю, тоже рассматривается тема нашего отношения к своему внутреннему партнеру. Наш же собственный страх делает царя чудищем. Это как крошка енот, который боится своего отражения, когда смотрится в воду. Но стоит ему улыбнуться, и как на него в ответ смотрит симпатичное и доброе существо. И я вот нашла такую информацию о цветке папоротника, который раньше, например, в древности называли «жар-цвет» или «царь-цвет». И по описанию, вот то, что там было написано, очень сходно с «Аленьким цветочком». За этим цветком также отправлялись через дремучий лес, чтобы его достать, а охраняло его всегда какое-то чудище. На человека, который его сорвет, обрушилась буря и грозы. Человек становился невидимым для окружающих. Тем не менее, обладатель жар-цвета становился прорицателем и мудрецом. И, как видно из сюжета сказки, мало обладать мудростью знания, то есть этим «Аленьким цветочком». Нужно найти и гармонию с собой. Поэтому так важно подружиться с своим внутренним братом или внутренней сущностью. И, по-моему, про это отношение обсуждалось как-то в передаче про кинофильм «Солярис», где в роли нашего подсознания или души выступал океан. и созданные им люди или персонажи. Ну, например, Хари. И пусть наука считает, что папоротник не цветет, хотя в действительности это, конечно, так, но в нашем внутреннем мире и душе все может быть по-другому. Там папоротники цветут, и чудища могут стать партнерами, почему бы и нет. Я думаю, что самое главное себе доверять, не прятаться от своих страхов, не бояться их, своих собственных фантазий, потому что эти же собственных фантомов создают наше собственное воображение. Это мое личное мнение. Большое спасибо еще раз. Наталья, город Москва. Ну, только на личное мнение мы претендуем. Спасибо большое, Наталья. Хочу обратить внимание на несколько разных всяких вещей. В Солярисе действительно этим символом выступает океан, но и в сказке «Аленький цветочек» тоже есть символ бессознательного. И этот символ, конечно же, страшный лес. Если вы помните, то купец для того, чтобы попасть вот в это место, где живет чудище, в райское место, проходит через жуткую чащобу, которая его пугает все больше и больше. Он идет на огонек и выходит в рай. Вне всякого сомнения, у Аксакова в сказке образ земного рая. Земного рая и даже бегство из земного рая, выхода из него, потому что когда срывается цветочек, рай разрушается и превращается в ад. Просто обращаю ваше внимание на эти подробности. И хочу вот что сказать, что цветочек папоротника, это удивительно точно подмечено Натальей, потому что цветочек папоротника – это символ трансформации. Его нужно найти для того, чтобы стать другим, измениться, возрасти, стать волшебником, колдуном или принцем, что, в общем, когда-то, видимо, в седой древности и было одно и то же. И, конечно же, цветочек аленький – это цветочек трансформации. Конечно же, это история про превращение девочки в женщину. И рай, в котором оказался ее отец, ему не принадлежит, поскольку в нем потом, в этот рай, он отправляет, как и положено, любимую младшую дочку. Вот что еще одна радиослушательница сказала нам до начала эфира. Здравствуйте, доктор. Спасибо за песни песней. Было хорошо. И начало про музыку тоже прекрасно. Вы просто исполняете мечты. Что касается «Аленького цветочка», то сказка Сергея Тимофеевича Аксакова написана от лица ключницы Пелагеи. Чтобы вам понравиться, цитату из «Розанова», вовсе не университеты вырастили настоящего русского человека, а добрые безграмотные няни. Сказка патриотическая. Царем и господином природы, душа которого свободно вмещает ее в себе, назвал Иван Сергеевич Аксаков, сын Сергея Тимофеевича, русского крестьянина. Но в передаче о патриотизме на 9 мая об этом чувстве почти никто ничего не говорил. А крестьяне не станут же звонить на радио. Очень современная сказка про купца с караваном и про его старших дочерей, которые попросили всяких заморских разных разностей, развлечений, власти, вечной молодости. Для золотых казны купца сопротивного ничего не было. Все это можно заполучить, но также можно и потерять. И останется один аленький цветочек, которого нет дороже на белом свете. Он растет на родине. А заблудившемуся купцу там мерещится чудище. Зверь лесной, чудо морское. Но послужи родине, тогда она тебе послужит. И чудищем не покажется. Я не господин твой, а последний раб твой, говорит чудище девушке. Фальши у купца не было, а мысли его чудищу и сам знал. Оттого конец у сказки счастливый. Про перипетии с девушкой и с сестрами корыстными вам другие скажут. А меня тут вот что обнадеживает. Она говорит чудищу, что все было хорошо, но в палатах нет ни одной души человеческой. А он ее утешает. Много их, только ты их не видишь и не слышишь. А еще, в частности, удивительно продвинутость ключницы Пелагеи в области современных технологий. Эта пара, чудище и девушка, знакомятся как сегодня. Сначала общаются по интернету огненными письменами на беломраморной стене. Потом она катается в колеснице без коней и разговаривает с ним по сотовой связи. В кульминационном эпизоде с переведением назад стрелок часов. Так и хочется сказать. Час пробил. Вот, к сожалению, не успела наша слушательница закончить звонок. Но мысли, по-моему, потрясающе интересные. И я прошу вас запомнить, может, мы к ним еще вернемся. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Знаете, у меня, конечно, таких психологических выводов я не могу сделать. Я просто поделюсь своими впечатлениями. Когда, значит, я сказку эту знаю, конечно, с детства. И в детстве, в подростковом возрасте, меня больше занимала вот линия, значит, как бы любовная, вот, между Настенькой, чудовищем, маленький цветочек. Но с возрастом мне больше как-то симпатии, больше понравился, больше вызывает чувств отец, как он относится к своим дочерям. Признавая, что все они вот разные, и у них у старшей и средней какие-то отрицательные есть черты характера, он все равно их всех любит, всем принес подарки. Особенно, конечно, Настеньку он любит. Но вот то, что он любит всех своих дочерей, меня вот сейчас это очень трогает. Несмотря вот на их разные характеры, несмотря на то, что они Настеньке там значит, окна закрыли, как, ну, какое-то зло ей причинили, все равно он всех дочерей своих любит. Вот мне сейчас уже 60, мне это очень вот сейчас, в этом возрасте, меня вот эта вот линия очень трогает. Спасибо вот большое. Я этим хотела поделиться. Спасибо большое, Нина Ивановна. Да, линия отца тут играет колоссальную роль. И, как сказала бы только что вот звонившая радиослушательница, она удивительно современна. Но действительно, купец совершает подвиги во имя того, чтобы привести своим дочерям все, что они пожелают. Ибо, если вы помните, то, что они желают, желают они старше золотой венец из каменьев самоцветных, и чтобы был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтобы было от него светло в темную ночь, как среди дня белого. А средняя хочет туалет, туалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видеть всю красоту поднебесную. И ряд исследователей, не я, конечно, видят в желании старшей в золотом венце из каменей самоцветных символ западной цивилизации, опирающейся на силу разума и власти, внешний блеск и свет камней драгоценных просвещения в чистом виде. А в желаниях средней те же исследователи в этом самом туалете из восточного хрусталю часть литературоведов видит символ восточной мудрости, который позволяет застыть в созерцательной неподвижности, в медитации и сохранять в этой неподвижности секрет вечной молодости. Так вот, для того, чтобы найти эти две квинтэссенции Востока и Запада, отец на самом деле должен пуститься на подвиги, как, впрочем, и в отношении аленького цветочка. Тут ничего не меняется. Самое сложное, самое страшное в аленьком цветочке, что младшая эта дочурочка дает купцу следующее задание. Не обращали вы внимания? Она дает ему задание пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Поскольку если две дочери хотят всего-навсего самые ценные вещи Востока и Запада, то маленькая хочет всего-навсего алхимический цветок, тайну мира, которая неизвестно где сокрыта. Папа не знает, где ее искать, и готов на любые подвиги. Но только вот оценят ли это дочери, неизвестно и непонятно до конца. И, может быть, мне, как папе, чудится этот вот аксаковский вопрос, а заслуживали ли подвиги отца того, что потом произойдет со всеми дочерьми. Но это так. Это чисто риторический вопрос. Ну, вообще, как всякая сказка, эта сказка для тех, кто ее очень любит, ведь тоже определяет судьбу. Вот об этом следующая маленькая музыкальная пауза. Узор судьбы чертит неясный след. Твое лицо я вижу вновь так близко. Вспоминания прошлых лет. Передо мной лежит твоя записка. Не надо встретить, а не надо продолжать. А не нужно слов, клянусь тебе, не стоит. А если вновь больное сердце ноет, заставь его застыть и замолчать. Мне так знаком, а мучительно знаком твой каждый жест, обманчивый и голубый, твоей души предательский заум, твой каждый взор и чувственные губы. Не надо встретить, а не надо продолжать. А не нужно слов, клянусь тебе, не стоит. Если вновь больное сердце ноет, заставь его застыть и замолчать. Я не хочу былого сквернить, и голая чувства в развратную минуту, что было раз, оно уже не быть. Твоей рукой все зарвано и замято. Не надо встать, не надо. Серебряные нити. Мы по-прежнему на радио России и по-прежнему обсуждаем сказку «Аленький цветочек» по телефону 495-956-1514. Ну, действительно, ну, не было бы так знакома нам эта сказка, не помнили бы ее всю жизнь, если бы женщин почему-то не тянуло к чудовищам. Что же это такое женский рай? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я воспринимаю, наверное, немножечко попроще. Сказка – это любование русской женщины, которая любую судьбу с улыбкой принимает. Все как должно, все для других. Потому что не может иначе. Жертвенная, добрая, верная, отзывчивая, терпеливая. Если надо, и чудовище полюбит, и стерпится, слюбится. Но нам всем, наверное, это очень знакомо. Простите, Елена. Сама чудо сотворит, и добрым словом, и любовью человек. Простите, Елена. Тут есть два разных момента. Первый момент – чудо сотворить. Второй момент – он тоже, знаете, странный. Даже иногда он у нас бывает похож на мазохизм. Трудно очень объяснимый. Но тянет красавицу к чудовищам. Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. И наоборот. Чем меньше, тем больше. Как бы есть в женщине такое страстное желание сделать из чудовища человека. Не знакомо вам такое? Ну, наверное, в каждом русском, каждой русской женщине это есть. Ну, вот, наверное, да. Может быть, они мазохистки, русские женщины, они от наверное, этого удовольствия. Отчасти, да. Наверное, отчасти, да. Завидую я русскому народу, мужчинам, в смысле. Потому что, ну, действительно. И есть вот второй, совершенно другой момент. Как бы Это сам по себе момент творения. А скажите мне, пожалуйста, Елена, вот какие особые подвиги-то совершает Настенька? Ну, особый подвиг, он каждодневный, невидный. Вот то, что она все для других, и жертвенная, добрая, верная, это же тоже подвиг. Она вся для других, это подвиг. Ну, сначала она папу отправила неизвестно куда, а потом, я так и отстраняюсь, а потом без усилий оказалась в женском раю. Знаете, в чем женский рай заключается? Чем? Вот, смотрите, долгое время она, правда, жила в некой девичьей мечте. В этой девичьей мечте дворец. Ну, там ложа, товарку он ей предоставляет, подругу, девку, да, которая да-да, как бы с ней общается. Она вообще имеет все, а вот этого самого чудовища, вот этого мужчины, большую часть сказки, точнее, большую часть, которую мы читаем у Аксакова, его нет. Он боится перед ней сам появляться. Он только пишет, вот как сказала наша слушательница, виртуально на стене сначала слова, а потом он звучит в виде голоса, с которым она ведет беседы. И голос этот низкий, хриплый, противный, но, в общем, как-то она потихоньку смиряется с ним. Привыкает. Но вот ничего больше, обратите внимание, вот этого чудовища, вот этих носок, волосатости, соплей, храпа, пьянки, нехождения на работу, задержек на работе, командировок, в общем, всего вот этого чудовищного, вот этого, оно отсутствует там, в этом раю. Там нету ничего этого. Нету. В чем пытка-то ее такая страстная? И более того, пожалуйста, хочешь к папе хочешь, езжай. Ну, только вернись, пожалуйста, родная, ну, понятно. Ну, к папе хочешь, езжай. В общем, все, что хочешь. Все желания девушки исполняются, а чудища-то нет. Не обращали вы на это внимания? Вы знаете, как-то нет. Что-то, видимо, я недопоняла просто. А вот, может быть, это такое характерная такая черта русских преданных женщин. Вот на какие-то вещи они внимания не обращают. Видимо, да, видимо, но да. Все условия ребенку создало чудовище, ну, все, о которых она мечтала, все равно мало. Мало. Понимаете, какая штука? А кто же нам, Елен, вы слушали, если не секрет, какие-нибудь передачи по песне-песни? Слушала все абсолютно. Кто же это такой, который может все желания девочки удовлетворить? Они где удовлетворяются? Все. Как-то я, в общем-то, не могу провести параллель. Не можете? Мне что-то не хватает просто. Хорошо, я буду за это что-то, ладно? Хорошо, я хочу сказать, что на самом деле, ну где удовлетворяются все наши желания? Ну, в мечте. Видимо, да. Видимо, мечте. В мечте я хочу вам сказать следующее. Или, на мой взгляд, девочка встречается со своим внутренним партнером. Все признаки внутреннего партнера налицо. Налицо. Запахи потрясающие, в виде которых он к ней приходит. Там пару раз это сказано. Голос. Голос. Помните голос? Голос, да, помню. Голос. Вот голос, который звучит, он и прыгает по холмам, он здесь прыгает по стене, да, как по компьютерному экрану идет переписка. Потому что ведь виртуальное пространство, это же тоже пространство мечты. Там можно сделать все, что угодно. Да, да. Дальше происходит все как в жизни. Вот с этой виртуальностью, она же мечта. Ну, на экране она просто мечта, вынесенная наружу. Что на киноэкране, что на экране компьютерном. Есть разница, но об этом сейчас не успеем. Как бы, в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что через некоторое время вся эта переписка, перенюхивание и общение с голосом становится скучно. Скучно, начинает хотеться чудовища. Следующий этап. Да, но в реальности мясо, мясо. Там следует диалог, я могу ее почитать, боюсь, тоже не успею. как бы... Но дело в том, что вот это самое зверь, лесное чудище морское, он действительно страшен невероятно. Поскольку состоит из разных элементов, как всегда, воображение, мы не можем придумать что-то принципиально нового, Аксаков тоже. Поэтому чудище состоит из разных элементов страшных зверей. Там у него и когти тигриные, и два горба, как у верблюда, и весь он мохнатый. Но Настенька видит его издалека. Издалека. Издалека. В контакт не входит. Что такое? Вот тут очень важно. Вы здесь еще, Елен, да? Да-да. А вот что такое чудовище, которое приходит к нам во снах? Чего мы боимся так? Я скажу, я совершенно... Вот посмотрите, как интересно. Чудище, в виде чудища, к нам приходит что-то непонятное. Ну, девочка Настя, она еще пока не знает, что такое мужчина. И он кажется ей чудищем, в том числе. Реальный мужчина, не внутренний партнер, исполняющий все мечты, а реальный мужчина, он другое. Чудище, от которого не знаешь, чего ждать. Это наш сон. Чудище приходит к нам во сне, а не снятся нам о том, о чем мы не знаем, чего ждать, чьей структуры мы не знаем. Понимаете, да? Понимаю. И вот что делаем мы дальше, если мы работаем со снами? Мы это чудище начинаем прикармливать, как бы знакомиться с ним, и оно начинает приобретать форму. Чудище, кошмар, это нечто неизвестное, нечто, чего мы не понимаем. Мы должны усилием воли сделать из этого чудища что-то, придать ему форму. И вот красавица из своей мечты придает чудищу форму. Кстати говоря, она придает ему форму, когда решается от него уйти, покинуть его. Это тоже очень характерный момент человеческих отношений, потому что ведь именно в разрывах мы и выясняем, что же такое реальность. Правда? Реальность наших чувств. И она из своей мечты усилием воли лепит кого? Ну, принца, конечно же. Принца. Кого мы еще лепим из своих чудовищ? Очень хочется ту же операцию повторить в жизни, только очень часто путаем реального партнера и внешнего, Но есть еще одна тайна. Это сказка о том, что для того, чтобы вернуть рай, женщина должна сделать из мужчины человека. Поскольку мы сейчас все о женщине, но чудище же ее приглашает к себе. Чудище же ее алкает. Это чудище хочет стать человеком. Поэтому мы так нужны друг другу. Потому что ни царем Соломоном, ни принцем из сказки «Аленький цветочек» без реальной женщины не станешь. Нужно познакомиться с внутренним партнером. И нужна реальная женщина, чтобы она сделала из тебя человека. Просто внутренний партнер позволяет соблюдать баланс некоторый. Баланс понимания того, что есть мечта, с которой можно разговаривать. Есть реальный человек, которого нужно воспитывать. А воспитание не всегда является выполнением всех желаний. Иногда является уходом. Я всякие разные другие нюансы не обсуждаю. И обратите внимание, в сказке есть еще одна вещь, о которой мы сейчас не говорим. Тайная богиня, которая как бы все время остается за кадром, но она женщина, которая всю эту ситуацию создала, и тоже создала из-за того, что ее не любят. Это вот та самая злая колдунья, которая в конечном итоге и создала это чудовище. Это что-то вроде мамы. Ну, у Настеньки мамы нет, папа есть. Вот мне кажется, что это такая тайная мать за кадром, это колдунья. Потому что она все эти ситуации создала. Она долго рассказывала о том, что мужчины – это чудовище, которые там сверху кусаются, снизу легаются, а посередине у них растет. Ну вот, собственно, и все, что я успеваю сказать. Спасибо вам большое, Елена, за то, что столько времени были моим собеседником. Мне осталось сказать, сегодня время наше стремительно бежит к концу, осталось сказать только две вещи. Вещь первая. У нас появился очень интересный звонок, где мужчина спрашивает, а почему люди так держатся за работу, которую не любят, которая им не интересна и не приносит того, что им хочется, даже денег. Они все равно за нее держатся. Почему люди так боятся измениться? Что значит для них ненужная работа, нелюбимая жена? Почему это происходит? Почему мы держимся за работу, которую не любим и которая нам объективно не нужна? Чего мы боимся? Вот это будет тема следующей про нашей программы в понедельник. А еще я хотел сказать два слова о последней песне. Дело в том, что это очень интересно. Такая уже получившая своего принца красавица, тоже из-за рубежа, споет знаменитый русский романс, который обычно поют мужчины. Но только петь его будет женщина, как будто обращаясь к своему внутреннему партнеру. Спокойной вам ночи и спасибо. Oh,